И тут перегибы Сталина пришлось исправлять. После обсуждения доклада уполномоченных на заседании ЦК 5 февраля 1919 года было решено всех арестованных комиссией Сталина и Дзержинского в Третьей армии передать в распоряжение соответствующих учреждений. В этой поездке Сталин ближе узнал Дзержинского и, похоже, проникся к нему уважением за обстоятельность в делах и решительность. Ведь решительность и волю он ценил больше всего. Дефицита этих качеств у самого Сталина никогда не было. Иногда его решительность проявлялась в категоричных требованиях и к центру. В своем письме к Ленину с фронта 3 июня 1920 года он потребовал скорейшей ликвидации Крымского фронта. «Нужно, — писал Сталин, — либо установить действительное перемирие с Врангелем и тем самым получить возможность взять с Крымского фронта 1-2 дивизии, либо отбросить всякие переговоры с Врангелем, не ждать момента усиления Врангеля, ударить на него теперь и, разбив его, освободить силы для Польского фронта. Нынешнее положение, не дающее ясного ответа на вопрос о Крыме, становится нестерпимым». Ленин прямо на этом письме написал Троцкому: «Это явная утопия. Не слишком ли много жертв будет стоить? Уложим тьму наших солдат. Надо 10 раз обдумать и примерить. Я предлагаю ответить Сталину: ваше предложение о наступлении на Крым так серьезно, что мы должны осведомиться и обдумать архи осторожно. Подождите нашего ответа». Ленин, Троцкий. Получив ответную записку Троцкого, где говорилось, что Сталин, обращаясь непосредственно к Ленину, нарушает сложившийся порядок, по его мнению, об этом должен был бы доложить командующий Юго-Западным фронтом Егоров, Ленин приписал: «Не без каприза здесь, пожалуй, но обсудить нужно спешно. А какие чрезвычайные меры?» Несмотря на попытки Ленина наладить отношения Сталина и Троцкого, они у них были холодно настороженными. Будущий генсек болезненно воспринимал рост популярности Троцкого. Считал ее незаслуженной. Во время редких приездов в Москву в Реввоенсовете Республики ему показали несколько телеграмм схожего содержания. Приведем одну из них. Председателю Реввоенсовета товарищу Троцкому: «В первую годовщину Октябрьской революции граждане села Кочетовки Засимовской волости Тамбовской губернии постановили переименовать село, назвав его вашим именем, село Троцкое. Мы просим разрешить нам называть наше село дорогим для нас именем вождя и вдохновителя Красной армии». Председатель совдепа С. Нечаев. К слову говоря, первые переименованные города в Советской России, нынешние Гатчина и Чапаевск, еще в гражданскую войну стали носить имя Троцк. Сталин, находясь в оперативном отношении в подчинении Троцкого, часто его игнорировал, а иногда действовал и вопреки директивам. Так, будучи в Царицыне, через голову высшего органа пытался отдавать распоряжение 9-й армии. Последовали протесты. Реакция Троцкого в поддержку Раскольникова и командования 9-й армии была такова: «Вполне присоединяюсь к протесту товарища Раскольникова против вмешательства отдельных лиц из комиссариата национальностей в распорядке на фронте. Соответственное заявление мною сделано комиссариату национальностей». Отмена некоторых военных распоряжений Сталина Троцким больно уязвила уполномоченного, который никогда не забывал обид. В военной переписке Ленина